Я не повернул головы, чтобы посмотреть на женщину, делавшую мне укол. Я глядел на расчлененного сине-красно-белого человека на плакате. И когда он тоже начал глядеть на меня, улыбаться и подмигивать, откуда-то издалека донесся голос Тимура Тимуровича. «Да, прямо в палату. Нет, мешать он не будет. Все-таки какое-то воздействие. Он ведь и сам скоро будет сидеть на этом стуле». Чьи-то руки, кажется, это опять были Жербунов и Барболин, сдернули с меня рубашку, подняли за руку и, как мешок с песком, переложили на что-то вроде носилок. Затем перед моими глазами мелькнул дверной косяк, и мы оказались в коридоре. Мое онемевшее тело перемещалось вдоль высоких белых дверей с номерами, а сзади раздавались искаженные голоса и смех переодетых матросов. Кажется, они бесстыдно обсуждали женщин. Потом я увидел склоненное надо мной лицо Тимура Тимуровича. Оказывается, он шел рядом. «Вы, Петр, конечно, не Пушкин, но все же мы решили вернуть вас в третье отделение. Там сейчас еще 4 человека, так что с вами будет 5. Вы знаете, что такое групповая терапия по профессору Канашникову? То есть по мне?» «Нет», — с трудом промычал я. Мелькание дверей перед глазами стало непереносимым, и я закрыл глаза. «Говоря по-простому, это совместная борьба больных за выздоровление. Представьте себе, что ваши проблемы на время становятся коллективными, то есть каждый из участников сеанса в течение некоторого срока разделяет ваше состояние, так сказать, отождествляется с вами. Как вы думаете, к чему это приведет?» Я молчал. «Очень просто», — продолжал Тимур Тимурович. «После того, как сеанс заканчивается, возникает эффект отдачи, совместный выход участников из состояния, только что переживавшегося ими как реальность. Это, если хотите, использование свойственного человеку стадного чувства в медицинских целях. Те, кто участвует в сеансе вместе с вами, могут проникнуться вашими идеями и настроениями на некоторое время, но как только сеанс кончается, они возвращаются к своим собственным маниям, оставляя вас в одиночестве. И в эту секунду, если удается достичь катарсического выхода патологического психоматериала на поверхность, пациент может сам ощутить относительность своих болезненных представлений и перестать отождествляться с ними. А от этого до выздоровления уже совсем близко». Я слабо понимал смысл его слов, если допустить, что он был. Но кое-что все же застревало в моем сознании. Укол действовал все сильнее. Я уже ничего не видел вокруг. Мое тело практически потеряло чувствительность, а душа погрузилась в тяжелое, тупое безразличие. Самым неприятным в нем было то, что оно словно бы овладело не мной, а каким-то другим человеком, в которого меня превратил впрыснутый мне препарат. А этого другого человека, как я с ужасом ощутил, и в самом деле можно было вылечить. «Конечно, можно», — подтвердил Тимур Тимурович. «И вылечим, не сомневайтесь. Вообще, гоните от себя само это понятие «сумасшедший дом». Воспринимайте это просто как интересное приключение. Тем более, что вы литератор. Я тут порой такое слышу, что прямо тянет записать. Вот сейчас, например, в вашей палате будет крайне интересное событие. Групповой сеанс с Марией. Вы ведь помните, о ком я говорю?» Я отрицательно покачал головой. «Ну, конечно, конечно», — сказал он. «Все равно случай весьма интересный. Я бы сказал, просто-таки шекспировская психодрама. Столкновение таких разных, на первый взгляд, объектов сознания, как мексиканская мыльная опера, голливудский блокбастер и неокрепшая русская демократия. Знаете эти мексиканские телесериалы? Просто Мария. Тоже не помните? Понятно. Короче, считает себя героиней, этой самой Марией. Было бы самым банальным случаем, если бы не подсознательное отождествление с Россией, плюс комплекс Агамемнона с анальной динамикой. Короче, прямо по моему профилю. Раздвоение ложной личности». «О, боже», — подумал я. «Какие длинные у них коридоры!» «Вы, конечно, будете не в состоянии принять полноценное участие в сеансе», продолжал голос Тимура Тимуровича. «Так что можете спать. Но не забывайте, что в скором времени вам предстоит стать рассказчиком самому». «Кажется, мы въехали в какую-то комнату». Заскрипела дверь. Я услышала обрывок смолкшего разговора. Тимур Тимурович поздоровался с темнотой, и ему ответило несколько голосов. Меня тем временем переложили на невидимую кровать, подтолкнули под мою голову подушку и накинули сверху одеяло. Некоторое время я прислушивался к долетавшим до меня фразам. Тимур Тимурович объяснял каким-то людям, почему меня так долго не было. А потом полностью отключился от происходящего, потому что меня посетила одна чрезвычайно знаменательная галлюцинация личного характера. Не знаю, сколько времени я провел наедине с совестью, в какой-то момент мое внимание привлек монотонный голос Тимура Тимуровича. «Внимательно глядите на этот шарик, Мария. Вы совершенно спокойны. Если вы ощущаете во рту сухость, это объясняется действием введенного вам препарата и скоро пройдет. Вы слышите меня?» «Да», — ответил голос, который показался мне больше похожим на высокий мужской, чем на низкий женский. «Кто вы?» «Мария», — ответил голос. «Как ваша фамилия?» «Просто Мария». «Сколько вам лет?» «Дают 18», — ответил голос. «Вы знаете, где вы находитесь?» «Знаю, в больнице». «А почему вы здесь оказались?» «От удара. Почему же еще? Непонятно, как я вообще в живых осталась». Я и подумать не могла, что он такой человек. «Обо что же вы ударились?» «Об Останкинскую телебашню». «Вот как? А как это произошло?» «Долго рассказывать». «Ничего», — сказал Тимур Тимурович ласково. «Мы не спешим никуда. Вы расскажите, а мы послушаем. С чего все началось?» «Началось, что я пошла погулять по набережной». «А где вы были до этого?» «До этого я нигде не была». «Хорошо, продолжайте». «Ну чего? Иду я, значит, иду. А вокруг дым какой-то. И чем дальше иду, тем его больше». Я вдруг заметил, что чем дальше я вслушиваюсь в долетающие до меня слова, тем тяжелее доходит до меня их смысл. Было такое ощущение, что этот смысл привязан к ним на веревках, и эти веревки становятся все длиннее и длиннее. Я не успевал за разговором, но это было неважно, потому что одновременно я стал видеть некое подобие зыбкой картинки, набережную, затянутую клубами дыма и идущую по ней женщину с широкими мускулистыми плечами, больше похожую на переодетого мужика. Я знал, что ее зовут Мария, и мог одновременно видеть ее и смотреть на мир ее глазами. В следующую минуту я понял, что каким-то образом воспринимаю все ее мысли и чувства. Думала она о том, что, как ни крути, прогулка не получается, потому что солнечное утро, в самом начале которого она появилась в страдающем мире, сменилось черт знает чем. И произошло это так плавно, что она даже не заметила, как это случилось. Сначала в воздухе запахло гарью, и Мария решила, что где-то жгут опавшие листья. Потом к этому запаху примешалась вонь горелой резины, а дальше на нее стали наплывать волны похожего на туман дыма, который становился гуще и гуще, пока не скрыл вокруг все, кроме чугунного ограждения набережной и нескольких метров окружающего пространства. Вскоре Марии стало казаться, что она идет по длинному залу художественной галереи. Сегменты окружающего мира, которые время от времени появлялись из окутавшей мир мглы, своей затасканной обыденностью очень походили на объекты актуального искусства. Ей навстречу выплывали таблички с надписью «Обмен валюты», изрезанные перочинными ножами скамейки и огромное количество пустых банок, свидетельствовавших о том, что новое поколение в своей массе выбирает все-таки пиво. Из дыма выныривали и опять ныряли в него какие-то беспокойные люди с автоматами в руках. Они делали вид, что не замечают Марию, и она платила им тем же. И без них было достаточно тех, кто помнил и думал о ней. Сколько их было? Миллионы? Десятки миллионов? Мария точно не знала их числа, но была уверена, что если бы все сердца, в которых ее прописала судьба, ударили бы в унисон, то их слившийся шум оказался бы гораздо громче, чем оглушительные взрывы за рекой. Мария оглянулась и сощурила свои лучистые глаза, пытаясь понять, в чем дело. Где-то неподалеку, где именно видно не было из-за дыма, время от времени раздавался грохот, и вслед за каждым его раскатом доносился собачий лай и шум множества голосов, как бывает на стадионе после гола. Мария не знала, что думать по этому поводу. Может быть, за рекой снимали кино. Может быть, новые русские разбирались, кто из них самый новый. Скорее бы уж поделили все, подумала она со вздохом. А то сколько еще молодых красивых ребят упадет на асфальт и зальет его кровью из пробитого сердца. Мария стала думать о том, как облегчить невыносимое бремя этой жизни всем тем, кто, бог знает зачем, корчится сейчас в черных клубах дыма, закрывших небо и солнце. Ей в голову приходили ясные, светлые, незамысловатые образы. Вот она в простом платье входит в скромную квартиру, прибранную для такого случая хозяевами. А вот и сами хозяева сидят за столом возле самовара и влюбленно смотрят на нее. И она знает, что ничего не нужно говорить. Нужно просто сидеть напротив и ласково глядеть на них, по возможности не обращая внимания на стрекочущую камеру. Или так, больничная палата, перебинтованные люди, лежащие на неудобных койках, и ее изображение, висящее на стене в таком месте, чтобы было видно всем. С коек смотрят на нее и на время забывают о своих бедах и болях. Все это было прекрасно, но она смутно понимала, что этого недостаточно. Нет, в этом мире нужна была сила суровая и непреклонная, способная, если надо, противостоять злу. Но где взять эту силу? И какой она должна быть? Мария не знала ответа на эти вопросы, но чувствовала, что именно для этого она идет сейчас по набережной в этом источающем страдании городе.